«А как же ты? А я здесь, с вами, удивился?» «Нет, Женя, иначе не могло и быть. Вот если бы уехала, тогда да». «Ребята, давайте песню», – предложила Татьяна и запела. Ребята подхватили. Валерка, как всегда, путал мелодию. Женя сбегала за гитарой и спела несколько романсов. Всем было хорошо и весело. Незаметно подошла полночь. Пора было расходиться по домам. Сначала пошли провожать Женю. Дорогой поиграли в снежки. Расманов швырнул комок в лицо Жени. Грубость ребятам не понравилась. Юра вытер шарфом ее щеку, и больше в снежки не играли. Потом пошли к Татьяниному бараку. Она жила в самом конце поселка. Олег подставил ей ножку и неловко уронил в сугроб. Обратно шли молча. Расманов задержался у окна Татьяны, а потом уже нагнал парней. «А батон-то с изюминкой! Как у нее там? Не нашелся еще кто? Такое добро пропадает! Не возражаете, если займусь?» Он смачно прищелкнул языком. Колосова всего передернуло. Он отвернулся. Валерка остановился и оглядел Олега с брезгливым удивлением. «Да у тебя мерило пошленькое и подловатое. Ты, пожалуй, тут ничего не поймешь. Где тебе?» «Кругом Таричелиева!» Он пренебрежительно махнул рукой и, подхватив под руку Васю, перешел на другую тропинку. «Тоже мне святая невинность. Не может сам бегемот вот и злиться!» Пробурчал ему вслед Расманов и повернулся к Колосову. «Баба везде баба. Только не нужно теряться. 2-3 умных хода и наверняка в дамках. А ты верно с душком. Шел бы ты, приятель, подальше и не лез грязными лапами куда не следует». «Что это, никак запугать хочешь?» Задирался Расманов. «И что же ты мне сделаешь?» «А это, смотря чего ты стоишь». «Лопухи! Девка сама просится, а они, дураки, уши развесили и еще рычат, как собаки на сене. Раз приехала на Колыму, значит, видала виды. Замолчи, а то, смотри, пожалеть можешь». «Да ты не грози, не испугливых. Тоже мне рыцарь печального образа. Ну-ну, вздыхай, вздыхай, а Женю приласкает кто-нибудь поумней. Небось, думаешь, что же святая?» Расманов не успел и договорить, как уже барахтался в снегу и, отплевываясь, ругался. «Ты, скотина, запомни, если еще раз затронешь любую из них, я засуну тебя мордой в снег и буду держать там до тех пор, пока ты не научишься уважать в женщине прежде всего человека». Юра, не оглядываясь, повернул по тропинке к юрте. Хорошее настроение было испорчено в конец. Гермоген спал. Печь сердито постукивала дверцей. Он лег на приготовленную стариком постель, но еще долго крутился. Проснулся Колосов рано и все же не слышал, когда ушел Гермоген. «Неужели все еще промышляет старина?» – подумал он и закурил. Вставать не хотелось. В юрте было тепло, хотя дрова в печи уже прогорели. Вспомнился Расманов, и настроение совсем упало. За стеной послышались шаги, и взволнованный голос крикнул. «Привет, Андрей, ты слышал? Так это правда?» «Как будто да. Сейчас узнаем. Я тоже в контору», — откликнулся второй. Скоро шаги затихли. Юра поднялся. Распахнулась дверь, и, к его удивлению, в юрту валился улыбающийся Расманов. «Здравствуй, прости, что врываюсь еще свет, но я спешу принести свои извинения», — говорил он с веселой развязностью. «Вчера получилось нехорошо, я нахамил, но сам понимаешь, чего не бывает. Давай это затрем и по петухам». Юра не успел опомниться, как он сунул ему руку и тут же толкнул пальцем в живот. «Фу, чертяка, ну и здоров!» – расхохотался он. «А как ты меня шарахнул? Если хочешь знать, так все это было специально. Хотелось прощупать, чтобы за народец. Да не совсем это гладко получилось. Потому и не обижаюсь. Сам бы так поступил». Он посмотрел на Колосова снизу вверх и наморщил нос. «Чего это ты так уставился на меня? Посмотришь, как мы еще поладим». Не переставая говорить, он зачерпнул кружку воды парил Юрий на руки.